Глава 28. «Подпиши здесь, здесь и здесь», – произнесла мама, подсовывая под руку Антона листы гербовой бумаги. «Одолжишь свое перо?» Здоровяк кивнул на мой пиджак, во внутреннем кармане которого лежали подаренные Обрыкиными перья. Если честно, мне не хотелось давать столь тонкую работу в чужие руки даже на минуту. Но паладин прямо сиял от счастья, и отказать я не смог. Здоровяк поставил кривую закорючку возле своего имени, затем еще и еще вернул мне мой профессиональный инструмент. «Ну вот и все, Антон Терехов», — произнесла мама, забирая бумаги с еще не засохшими чернилами. «С этого момента вы официально являетесь бароном и владельцем поместья Яблонево в Воронежской области». Семен, поставивший свой автограф под таким же договором несколько минут назад, получил во владение ростовские земли моего клана. Передача имущества от Булата и Виктора шла со скрипом. Как мама и говорила, родственники решительно не хотели расставаться с имуществом, которое уже считали своим, но часть владений финансовых активов нам удалось отбить. «Титул, да еще и поместье сверху», — потер руки здоровяк. «Шикарно!» «Не обольщайся», — ухмыльнулся я другу. «Вместе с землей и титулом ты получил еще и обязательства, в том числе и военные». «Ага», — погрустнел Антоха. «Я уже и Стингрей продал». В этот момент и у меня, и у Семёна отпали челюсти. «Корвет? Ты продал корвет?» Потеряв самообладание, Фобос схватил здоровяка за плечо, будто ждал, что тот скажет, что это шутка. «Ну да», — пожал плечами здоровяк. «Нужно много вкладываться, чтобы усадьба начала приносить прибыль. Хочу заложить яблочные сады и делать сидр. А если выиграем в турнире, то, может быть, и вид». «Но ты ведь любил эту тачку. Сколько раз говорил, что в жизни ее не продашь», — обретя дар речи, припомнил я слова здоровяка. «Это было раньше», — нервно перебирая пальцами, ответил Антоха. «Да и потом, зачем мне крутая тачка, если на ней катать некого?» Вот тут крыть было нечем. Паладин официально расстался с близняшками еще неделю назад, и все это время наш танк носил маску жизнерадостности. Но, находясь рядом, нельзя было не заметить, как предательство любимых девчонок подкосило его веру в людей. Повисла неловкая пауза, которая прервала залетевшая в мой рабочий кабинет пуговка. Признаться, я целую неделю пытался вытащить вампиршу на разговор, но она ловко уворачивалась от встречи. И тут она появляется, причем внезапно, словно июльский снег. «Алоха, чемпионы!» Будто ничего не произошло, поздоровалась она и развалилась в моем кресле. «Готовы к началу турнира?» «Начало только завтра», — поправил я пуговку. «Сегодня только официальная церемония открытия». «Только официальная церемония открытия?» — передразнивая меня, рассмеялась вампирша. «Сегодня один из главнейших дней турнира. Вы должны заявить о себе, сделать так, чтобы вас заметили. А вместо того, чтобы проводить пресс-конференции или проплачивать журналистов, вы, герои, спрятались в поместье за полярным кругом». «Привлекать внимание до начала турнира — это тактическая ошибка», — не согласился с ней Семен. «Чем больше потенциальные оппоненты узнают о нас, тем легче будет подготовиться к прямому противостоянию». «Прямому противостоянию», — передразнила его вампирша. «Ты вообще понимаешь, что турнир — это прежде всего шоу, и любовь зрителей, наверное, даже важнее самого приза? Тем более я капец не уверена, что вам вообще удастся выйти в плей-офф. А так о вас хотя бы будут говорить». Не в первый раз я заметил, что между ним и пуговкой, мягко говоря, натянуты отношения. Впрочем, это не мое дело. Не дерут друг другу глотки и не вставляют палки в колеса. Общего дела и ладно. «Критикуешь — предлагай». Присев на край стола, я навис над пуговкой. «И освободи кресло, пожалуйста». На секунду мы встретились взглядами, после чего вампирша хмыкнула себе под нос и встала с моего законного места. «Чтобы вы, балбесы, без меня делали», — картинно закатила глаза девушка и, тронув браслет, извлекла на стол какое-то тряпье в красно-черно-желтых цветах. «Фанатская атрибутика?» — удивился я, вытащив из кучи шарф и бейсболку. «Шаришь», — сложив пальцы в пистолетике, подмигнула она. «Хорошо, еще бы записать интервью, но на это у нас нет времени. А теперь переодевайтесь, и я познакомлю вас с тренером». «Каким еще тренером?» — произнес Антоха, который при всей своей неповоротливости уже успел нацепить футболку со своим именем. Вот он действительно человек, которого не нужно уговаривать дважды. «Это ты мне будешь должен», — усмехнулась она и взмахнула руками в сторону дверей. Она была уже открыта, и в дверном проеме я увидел ту, кто действительно идеально подходила под образ нашей команды. «Привет, мальчики», — с пошловатыми нотками в голосе произнесла Змеяда. «И не нужно меня стесняться, переодевайтесь». Наша боевая наставница была, как всегда, неотразима. Затянутые в тугой конский хвост волосы, с зубочисткой в зубах, а в глазах огонь страсти. Достаточно всего один раз увидеть дочь дьякона, чтобы понять и смысл фразы «роковая женщина». Несмотря на плохо проведенный прошлый сезон и инактив в этом, Змеяда была идеальным кандидатом в тренеры нашей команды. Яркая, харизматичная, скандальная, но самое главное, талантливая спортсменка по магическим боям без правил, дочь дьякона не только привлечет внимание к нашей команде, но и сможет поделиться бесценным опытом боев в клетке. Казалось бы, все складывается просто замечательно, но меня беспокоило одно маленькое «но». «За чей счет банкет?» — заглянув в глаза вампирши, произнес я. «За твой, разумеется», — рассмеялась вампирша. «Кроме меня, я здесь бесплатно». «Ну, почти», — подняла руку Змеяда. «Я хочу попробовать себя в роли тренера, и если с вами пойдет, то...» Она неопределенно покрутила пальцем в воздухе, причем даже этот жест умудрилась сделать с пошловатым оттенком. На церемонию открытия отправились вчетвером. Наша тройка и новый тренер. Мама тоже отправилась в Москву, но по рабочим делам. Отец же отправился в поселок на берегу Волги, которому было суждено стать новым гнездом нашего клана. Благодаря порталу нам не пришлось выезжать заранее или трястись по дорогам столицы. Не знаю, как работает система телепортации Зила, но пространственный прокол доставил нас прямо в Лужники. Увы, понять, что мы на месте, мне удалось только после того, как мы покинули какой-то чулан с ведрами и роботами-уборщиками. Но прежде чем выпустить нас, Змеяда будто сошла с ума. «Нет, мальчики, с такими лицами вам нельзя показываться перед камерой», произнесла дочь дьякона и начала творить дичь. Первым досталось Антону. Эксцентричная любительница боев без правил схватила здоровяка за задницу. Затем досталось Сёме. Вивисектора она застала врасплох, схватила его руку и положила себе на грудь. А потом настал и мой черед. Не думая ни секунды, тренер отвесила мне пощечину. Хорошую пощечину. «Ты охренела?» — схватив ее за шею, прошипел я. А в ответ получил довольную улыбку. «Обожаю, когда ты злишься», — промурлыкала она, облизнув губы. «А теперь отпусти». Освободившись от моего захвата, поехавшая тренерша объяснила мотивацию своих действий. Объяснила, надо сказать, так себе. Неубедительно. «Ант», — со своей легкой руки Змеяда сократила имя Антона, «вы вообще видели его будку? Ни спокойствия, ни уверенности победителя. С таким лицом троллем геморрой проверяют, а не выигрывают чемпионат». «И ты решила, что, ущипнув его за задницу, на правах капитана команды начал я». «А что, разве не помогло?» — прищурилась дочь дьякона. «Классная, кстати, задница». Тренер показала здоровяку большой палец, отчего тот расплылся в улыбке. «Теперь ты». И острый коготок уткнулся в грудь Семёна. «Весь такой холодный, загадочный. Да, девчонки это любят, но напомню, что по статистике 84% зрителей боевых видов спорта — это мужчины. Уверенность, Сёма, это, конечно, хорошо, но не забывай, что для мужиков возрастом от 8 до 88 ты должен казаться своим в доску парнем. Понимаешь? Выучи пару анекдотов, таких, чтобы с матерком. Простые люди любят одаренных, которые разговаривают с ними на одном языке». «И, наконец-то, я», — ухмыльнулся я, поняв, чья пришла очередь. «Почему пощечина? Ты слишком добрый, мягкий, как коврик, о который ноги вытирают. Ты являешься на соревнованиях как граф, лидер и крутой чернильный маг. Где пламя ярости, где жесткость, граничащая с жестокостью? А можно я буду своим в доску, а Сёма будет жестоким?» «Нет, нельзя. Ты капитан команды и должен излучать уверенность и непобедимость». «То есть, по-твоему, будет хорошо, если я буду злым?» Не соглашаясь с ней, произнес я. «Посмотри на портрет твоего предка, графа Ермолова. Не просто так в свое время его имя произносили только шепотом. Соответствуй или...» Змеяда занесла руку для еще одной пощечины, но, увидев, что я готов ответить, остановилась. «Так-то лучше, сладенький. А теперь вперед». Покинув бытовку, мы направились к входу за бейджами участников. «Ант, не сутулься. Семён рожу попроще. Магнус, подмигни вот всем девчонкам. Не видишь, как они на тебя смотрят?» Едва слышно произнесла Змеяда. Антон тоже выкатил широкую грудь. Я отправил девушкам за двойной оградой воздушный поцелуй, и только Семён не справился с заданием тренера. «Твою мать, Фобос! Это что, по-твоему, улыбка?» Сквозь зубы прорычала тренер и, не изменившись в лице, поприветствовала толпу зрителей. Что-что, а появление на чемпионате легендарной дочери дьякона стало для многих сюрпризом. Проигнорировав нас, орда журналистов ринулась к рыжеволосой тренерше. «Змеяда, здравствуйте! Не ожидал увидеть вас на турнире под эгидой княгини. В какой роли выступаете?» «Тренер. Сегодня и до конца месяца я тренер вот этой команды мечты». Девушка кокетливо улыбнулась и приобняла Антоху. «Знакомьтесь, самый перспективный танк, обладатель мультикласса Паладин Сикарий, хозяин единственного известного в мире единорога и с недавнего времени еще и барон, Антон Бастион Терехов». Совсем не стесняясь камер, Змеяда встала на цыпочки и поцеловала здоровяка в щеку. «Следующий красавчик — Семен Фобос Шарапов, кровожадный вивисектор для врагов и душа компании для друзей. И не смотрите на его суровое лицо. От его анекдотов краснею даже я». Тренер потянулась, чтобы приобнять Фобоса, но тот отрицательно покачал головой. Одного его тяжелого взгляда хватило, чтобы Змеяда отдернула руку и больше не провоцировала парня. «И последний, но не по значению, скорее даже наоборот, Магнус Чернильный маг Ермолов, молодой граф, талантливый художник с уникальным классом чернильного мага. Этот парень может воплощать в жизнь любой свой рисунок. Впрочем, не буду рассказывать все секреты. Остальное вы увидите на арене. А теперь извините». Змеяда попыталась деликатно отвязаться от журналистов, но молодой парень схватил ее за руку, не желая отпускать. И тут шальная Змеяда показала клыки. «Еще раз так сделаешь», — не стесняясь объективов, прошипела она, «и самые талантливые хирурги не смогут пришить тебе руку». Журналист, кажется, проникся. И к девушке вернулся ее прежний задор. Получив бейджики, мы также получили распечатку с указанием наших мест. Но быстро покинуть красную дорожку турнира не получилось. Мои глаза зацепились за здоровую зеленокожую фигуру в очках, и я улыбнулся. «Ярый!» Подняв руку над головой, я помахал сопернику, но не врагу. Максим заметил меня и, неловко взмахнув здоровенной орочьей лапой, перевернул ограждение. Ярый, как оказалось, был не один. В его команде от Академии Седовых я заметил еще пару знакомых лиц. Кашкарианец, оборотень Хан и Видящий. Первого из спутников железнокожего орка мой клон обрил наголо. Второго я вырубил во время операции по спасению. Тогда незадачливый любовник просто попал под руку, но, судя по лицу Видящего, стало понятно, он меня узнал. «Опять соперники!» — во время рукопожатия улыбнулся Ярый. Меня вряд ли можно назвать дрыщом, но в лапище орка моя ладонь утонула, словно ладошка трехлетнего малыша. «Получается так!» — улыбнулся я. «Ярый, как ты можешь?» — прошипел Хан и, демонстративно, будто красуясь перед камерами, задел меня плечом. Неожиданно для себя заметил, что вместо того, чтобы приветствовать новых участников, большинство камер развернулось в нашу сторону. Привлечение внимания или провокация? Может быть, и то, и другое одновременно. Все-таки наше появление оживило красную дорожку, открытие чемпионата. И таким образом оборотень хотел привлечь внимание к своей персоне. «Мы соперники, но не враги», — резонно заметил орк. «Да он же мусор», — накручивая себя, Хан завилял хвостом. А вот такое спускать было уже нельзя, ни перед камерами, ни без. Схватив его за воротник, я дернул его на себя так, чтобы наши лица оказались в сантиметрах 10 друг от друга. «Мусор? Хан, у тебя что, короткая память?» — процедил я сквозь зубы. Негромко, но вполне достаточно, чтобы мохнатки профессиональных микрофонов ловили каждое слово. «Забыл, как я тебя побрил и на мороз вышвырнул?» Глаза кота сощурились. Я услышал шелест стали, но все закончилось, так и не начавшись. Пара черных мундиров М3 вышла из инвиза, гася зарождающийся конфликт. «Это кровная», — поняв, что мундиры не позволят ему пырнуть меня, сорвался Хан. «Кровная?» — засмеялся я. «О какой кровной вражде может быть речь? Ермоловы не воюют с трусами! Ты слабостью воняешь!» После этих слов я отпустил ворот Хана и развернулся. Конечно, это было опрометчиво. Хан вполне мог попытаться напасть со спины, но я не боялся. Во-первых, под черно-красной формой спрятался мой живой доспех. Аквила не допустит низкого нападения со спины. Во-вторых, нападение Хана со спины будет равняться эволюционному самоубийству. Слишком много камер следили за потасовкой. «Ты должен был вызвать его на дуэль», — негромко произнес Фобос. «Неважно, турнир или нет, подобное оскорбление спускать нельзя». «Все ты сделал правильно», — обнадежила Змеяда. «Не повелся на провокацию, опустил при свидетелях, да еще и заявил, что он недостоин твоей мести. Но Хан будет мстить. О, сектор А3. Наши места в первом ряду. Козырно!» Сверившись с буклетом, закончила она. Разместившись на своем месте, я изучал стадион. Нижние ряды были отведены под места для участников, верхние — для зрителей. Внизу, возле тренок камер, сновали журналисты, а на противоположной стороне, за зеркалом, располагалась вип-ложа. «Там княгиня», — проследив за моим взглядом, подсказала тренер. «Может быть, и Рогозин тоже. В конце концов, это мероприятие имперского масштаба». «Будет непросто», — добавил Семен. «Сектор С4, средний ряд». «Да», — скрипнул зубами Антоха. «Деникин-младший, а с ним Титан и монах». Поймав мой вопрошающий взгляд, Семен добавил. «Деникин — нейрохакер, опасный противник. Титан вообще уже майор, и это в 19. Монах — крутой милишник из М3. Думаю, этим все сказано». «На турнир ведь допускаются игроки до 20 уровня», — удивился я. Удивился и подметил, что среди участников нет никого ниже 20-ки, кроме нас, разумеется. «Сбросили уровни», — подсказала Змеяда. «Да и чего тут удивляться? Приз — клановый источник. Я вообще удивлена, что сам Морозов не явился на турнир». «Морозов?» — переспросил я, услышав новую фамилию. «Климент Морозов, Костромской клан», — пояснила она. «В прошлый раз, когда появился свободный источник, они развязали клановую войну. Стоило это им дорого, М3 не позволило устроить резню, но...» «А нет, вон Морозовы. Сектор Б, третий ряд. Ини, Сектор и Тристена. Ты смотри, Клим заставил их опуститься до 20-ки». «Они хороши?» — я задал, наверное, главный вопрос. Змеяда кивнула и, не отрывая взгляда от Морозовых, ответила. «Заклинатель аспекта льда третьего порядка, киборг, в теле которого больше металла, чем плоти, и девчонка-проклинательница со способностями накладывать бессмертие по площади. Как думаешь, они хороши?» «И борщ здесь!» — воскликнул Антон. Но почему-то вместо опаски или напряженности его взгляд был пропитан щенячьей радостью. «Кто такой?» — удивившись реакцией друга, переспросил я. «Вася Борщ? Нет, ты реально не знаешь?» Убедившись, что я действительно не знаю, кто такой Борщ, здоровяк закатил глаза. «Вася — самый крутой в мире повар! Он сраный гений магической кулинарии! Да я почку отдам за возможность попробовать его шаурму!» «Ну давай, малыш, беги брать автограф», — подколола его Змеяда. «А заодно и у дурака с механиком. Скажи, что ты их самая главная фанатка. Пусть на груди распишутся». «В жопу иди», — огрызнулся Ант. «Они реально крутые». «Это да», — согласилась с ним тренер. «Васина Шава бафает на X2 к статам, так что они точно в плей-офф выйдут». Тем временем я нашел этих персонажей. Даже без особенностей было видно, кто из них дурак, а кто механик. Первый лохматый парень с немытыми волосами, в которых плясали разряды молний. Второй, на первый взгляд, напоминал летчика времен Первой мировой. Круглые очки, кожаный шлем и непонятный железный рюкзак за спиной. Методом исключения понял, что третий — это и есть знаменитый Вася Борщ. Вася был явно старше нас, на вид лет 20-22, и мундир, в котором я не сразу признал поварской китель. На коленях Вася держал старомодный котелок, а в руках — блокнот, в который что-то записывал. «Магнус», — негромко произнес Фобос, — «Сектор D4, средний ряд». Я повернул голову и увидел того, за чьей головой и прибыл на этот турнир. Саша меня заметил и узнал. Карина тоже. Но если девушка беззастенчиво помахала рукой, то дубликат предпочел сделать вид, что мы не знакомы. «Сучонок», — произнес я, поднимаясь со своего места. «Сидеть», — даже не повернувшись ко мне, произнесла Змеяда, «и не вздумай закатывать скандал с выяснением отношений». «Да мне в туалет надо», — огрызнулся я, сбросив руку наставницы. «Я с тобой», — ответила она, очевидно, не поверив в детскую отмазку. «Подержать, что ли? Сиди, сам справлюсь». Вырвавшись из-под гиперопеки Змеяды, я ослабил галстук. После того, как увидел дубликата, что предал меня, воздуха в легких совсем хватать перестало. Да и клапан действительно поджимал. Зашел в туалет и первым делом подошел к умывальнику. Щеки и уши горели от чрезмерного внимания, и ледяная вода оказалась в самый раз. Растерев ее по лицу, я глянул в зеркало и увидел за собой фигуру. Казалось бы, что тут странного, ведь туалет общий. Мужской, разумеется, но вот персонаж, зашедший следом за мной, не имел ни лица, ни фрейма над головой. За гривком, чувствуя опасность, я развернулся, и в этот момент в мое тело вонзился десяток черных стержней. Боль обожгла рассудок. Я попытался было закричать, но этого не получилось. У меня просто не было рта. Вместе с этим изменились и декорации туалета. Вместо ряда кабинок, умывальников и дверей, комната погрузилась в темноту, за исключением пятна света, по краям которого стояли я и неизвестный. «Думал, Зил убережет тебя», — произнес некто без лица. «Или Каин, напрасно изменяющий реальность, напрасно». Наконец мне удалось разлепить губы. Однако первым, что мне удалось выдавить из себя, был вскрик боли, всеобъемлющий, затмевающий рассудок боли. Но следующие мои слова были уже более осмыслены. «Кто ты такой? Что тебе от меня?» Договорить не получилось. Из-за новой вспышки боли, что изогнуло мое тело в дугу. Я не представился. Крайне невежливо с моей стороны. В следующее мгновение у человека без лица появился фрейм, и я 10 раз проклял себя за то, что был так невнимателен к словам Каина. Имя. Атропос. Раса. Элементаль. 2857 лет. Уровень 2331. Класс. Кошмар. Аспект тьма. Ментал. Разум. Конец третьей книги.